в бытность мою при Сенате, по многим указам не исполнено. И хотя сенаторам я неоднократно доносил, но те мои доношения уничтожены. Велено господам сенаторам съезжаться в канцелярию и сидеть в неделю 3 дни всем, а месячному каждый день. И ежели кто не будет, на том брать штрафу за каждый день 50 рублей. Этот указ постоянно не исполняли, о чем значится во вседневной записке. По указу 1714 года велено в Сенате, в войсках и губерниях всем делам составлять протоколы и без этого отнюдь не дерзать. А в Сенате по протоколам дел решено до моего прибытия одно, да при мне в 3 года 3 дела. Годовые ведомости ниоткуда в Сенат не присылаются, без чего не видно ни приходу, ни расходу, ни доимок, ни губернаторских или других подчиненных ни исправ. В недосылке из губернии денег 714 по нынешний год близ 1,5 миллиона рублей. За эти и за иные неисправы положено было штрафов 31 657 рублей, из которого числа взято 3 368 рублей, да по указу отсрочено 5 613, сложено 2 834, не взято 19 841 рубль. По нарядам 714 года в Санкт-Петербург на житье не переведено шляхетство со 150, купечество и ремесленных с 3000 домов. Из-за неисполнения никто не штрафован. На содержание госпиталей сборных и венечных памятей денег из многих епархий 714 года ничего не прислано, а из иных не на все годы. Да и вычетных у офицеров денег за повышение чинов не присылают же. О разных рудах и красках, про которые объявляют доносители, решение не сделано. Зотов жаловался на нерадение сената, на послабление его людям, не исполнявшим указы. А с другой стороны, были жалобы на притеснение от сената. Последние жалобы произошли вследствие столкновения сената с ближайшим губернатором московским, князем Михаилом Григорьевичем Рамадановским. В 1712 году Рамадановский жаловался царю. Купечество всякими делами и сборами и военными постоями ведалось в ратуше, а пожарным ведомством и объездами по Москве в земском приказе. А в нынешнем, 1712 году, господа сенаты сами собою повелели купечество военными постоями, пожарным ведомством и объездами ведать в московском гарнизоне у сената ж. И оберкоменданта князя Голицына, по дружескому между ними совету, в чем купечеству есть обиды, а денежным сбором с них в губернском правлении остановка великая, потому и многих людей из купечества, взяв в гарнизон и к объезжим, напрасно держат. Пришел ко мне на двор дьяк и сказал словесно: «Сенатским повелением поместный приказ мне не ведать, а ведать дьякам под ведением сенатским. А набор рекрут и работников из поместного приказа ведать в губернской канцелярии. Сенаты сами собой, без моей вины, поместный приказ с поместными делами взяли у меня из губернского правления к себе под ведомство, чиня московской губернии мне напрасную обиду, знатно того ради, в том приказе есть их сенатские, сенаторов, многие дела». Так, чтоб им самим те дела вершить было всячески способно, без всякого препятствия. А наинужнейшие государственные дела, набор рекрут, работников, плотников. Они, сенаты, перенесли из поместного приказа в губернскую канцелярию, не дав к тем наборам прежних дьяков и подьячих, в чем самая сильная государственная нужда и неуправление. А поместные дела челобитчиковы, а не вашего величества. Этих наборов они, сенаты, под ведомство к себе не взяли, знатно желая меня в тех наборах за какое-либо, хотя малое, а то ново безлюдство неисправление, видеть в сущей напасти и штрафовать. Потому что без прежних дьяков и подьячих за обычных ведомцев управлять тех наборов невозможно. Слободскими посадскими людьми командуют господа оберкомендант и комендант, и делают, что хотят, и ни в чем нашему слову места нет. Слезно у тебя, государь, милости прошу, или вели коменданту с гарнизоном быть у меня, или губернию управлять оберкоменданту. Указами он правит. Сената наряжают дела очень крутые, сроки определяют очень краткие, а штрафы сулят неслыханные, якобы великому злодею. Посулили у меня отписать поместье вотчины, ежели я не соберу и не пришлю в июне месяце 25 000 рублей, чего мне сделать нельзя за их же указами, что о пустоте указу не чинят, а лишку собирать не велят. Вслед за тем новые жалобы от Рамадановского. «Велено мне ведать губернию московскую. А мне управлять никоим образом нельзя. Добрых царедворцев самое малое число, и более того сенаты давать не хотят и отказали. А солдат и начальников артикульно ни одного нет. И многие команды без командиров, а при которых делах командиры и есть, и из тех многие негодны. Также и посылки многие в остановке посылать некого. А по доношениям нашим правительственный сенат довольства и письменного указа не чинят. По многим делам приказывают словесно, а многих доношений и не принимают. От гарнизона нам нет никакой помощи, а только великие и многопомешательные обиды в воровствах, корчмах и других делах. Ныне их честность определили ко мне 5 000 человек солдат, в которых ниже вида солдатского, люди нищие и многие дряхлецы, ни мундиру, ни ружья, ни начальных людей, ни командующего с ними не прислано. Во всякий спрос и во всякую отправу и в тягость мы им близки, а в другие губернии им не видно, и когда еще их гнев дойдет, а мои помощники... Не только матерной бранью и многими окриками, но и тюрьмами наказаны, а вины их Богу только известны, а нам не показаны.